Мари, правда, не могла удержаться и заплакала, но скоро улыбнулась сквозь слезы, потому что подумала, что же делать, зато щелкунчик цел. Вечером, когда мать рассказывала господину Дроссельмейеру про то, что натворила мышь в шкафу у детей, отец воскликнул. — Что за гадость! Никак не удается извести мерзкую мышь, которая хозяйничает в стеклянном шкафу и поедает у бедной Мари все сласти. — Вот что! — весело сказал Фриц. — Внизу у булочника есть прекрасный серый советник посольства. Я заберу его к нам наверх, он быстро покончит с этим делом и отгрызет мыши голову. Будь то хоть сама Мышильда или ее сын Мышиный Король. А заодно будет прыгать на столы и стулья и перебьет стаканы и чашки. И вообще с ним беды не оберешься, — смеясь закончила мать. — Да нет же, — возразил Фриц. Этот советник посольства ловкий и малый. Мне бы хотелось так ходить по крыше, как он. — Нет уж, пожалуйста, не нужно кота на ночь, — просила Луиза, не терпевшая кошек. Собственно говоря, Фриц прав. — сказал отец. — А пока можно поставить мышеловку. Есть у нас мышеловки? — Крестный сделает нам отличную мышеловку, ведь он же их изобрел, — закричал Фриц. Все рассмеялись, а когда госпожа Штальбаум сказала, что в доме нет ни одной мышеловки, Дроссельмейер заявил, что у него их несколько, и действительно сейчас же велел принести из дому отличную мышеловку. Сказка крестного о твердом орехе ожила для Фрица и Мари. Когда кухарка поджаривала сало, Мари бледнела и дрожала. Все еще поглощенная сказкой с ее чудесами, она как-то даже сказала кухарке Доре, своей давней знакомой. — Ах, ваше величество королева, берегитесь Мышильда и ее родни! А Фриц обнажил саблю и заявил. — Пусть только придут, уж я им задам! Но и под плитой, и на плите все было спокойно. Когда же старший советник суда привязал кусочек сала на тонкую ниточку и осторожно поставил мышеловку к стеклянному шкафу, Фриц воскликнул. — Берегись, крестный часовщик! Как бы Мышиный Король не сыграл с тобой злую шутку! Ах, каково пришлось бедной Мари на следующую ночь! У нее по руке бегали ледяные лапки, и что-то шершавое и противное прикоснулось к щеке и запищало и завизжало прямо в ухо. На плече у нее сидел противный Мышиный Король. Из семи его разверстых пастей текли кроваво-красные слюни. И, скрежеща зубами, он прошипел на ухо, оцепеневшее от ужаса Мари. — Я ускользну, я в щель шмыгну, под пол юркну, не трону сало-то, так и знай. Давай-давай картинки, платьицу сюда, не то беда, предупреждаю. Щелкунчика поймаю и скусаю. Хи-хи-хи, пи-пи-пи, кник-вик. Мари очень опечалилась, когда наутро мать сказала, «А гадкая мышь все еще не попалась?» Мари побледнела и встревожилась, а мама подумала, что девочка грустит о сластях и боится мышей. «Полно! Успокойся, деточка», — сказала она. «Мы прогоним гадкую мышь. Не помогут мышеловки? Пускай тогда Фриц приносит своего серого советника посольства». Как только Мария осталась в гостиной одна, она подошла к стеклянному шкафу и, рыдая, заговорила со щелкунчиком. — Ах, милый, добрый господин Дроссельмейер, что могу сделать для вас? Я бедная несчастная девочка. Ну, отдам я на съедение противному Мышиному Королю все свои книжки с картинками. Отдам даже красивые новые платьица. Но ведь он будет требовать с меня еще и еще, так что под конец у меня ничего не останется, и он, пожалуй, захочет загрызть и меня вместо вас. Ах, я бедная, бедная девочка! Ну, что мне делать, что мне делать? Пока Мари так горевала и плакала, она заметила, что у щелкунчика на шее с прошлой ночи осталось большое кровавое пятно. С тех пор, как Мари узнала, что щелкунчик на самом деле молодой Дроссельмейер, племянник советника суда, она перестала носить его и баюкать, перестала ласкать и целовать. Ей даже было как-то неловко слишком часто до него дотрагиваться. Но на этот раз она бережно достала щелкунчика с полки и принялась заботливо оттирать носовым платком кровавое пятно на шее. Но как оторопела она, когда вдруг ощутила, что дружок-щелкунчик у нее в руках потеплел и шевельнулся. Быстро поставила она его обратно на полку, но тут губы у него приоткрылись, и Щелкунчик с трудом пролепетал: —